социальный строй. У вас, говорит журналист, все-таки пока еще нет настоящего изма. У вас государственный капитализм. Ерунда. Ерунда, говорит неврастенник. Это бред ваших истов, которые ни разу не были у нас. У нас государственный феодализм. Я не могу с этим согласиться, говорит Мазила. У нас, скорее всего, государственное рабовладение. И ты тоже ошибаешься, сказал Болтун. Вы не учитываете одного решающего обстоятельства. Наша страна выдумана, причем из таких предпосылок, которые не могут быть вообще реализованы. Мы плод больного воображения шизофреника. И все употребляемые тут ваши понятия к нам неприменимы. Рабство, феодализм, капитализм — это же все в рамках цивилизации. А мы антицивилизация. Если бы мы реализовались на деле, мы прошли бы в своем развитии те же стадии, что и цивилизация, только с обратным знаком.